Глава 7. Об экзаменах и подготовке к походу. Согласие Хороса помочь с проводниками в пустошь и отъезд Марселя стали отправной точкой в нашей подготовке к походу. Лайза уже бывала в пустоши, потому знала, какую лучше подобрать одежду и какое снаряжение с собой взять. Она обучила меня нескольким важным, но неочевидным для пустоши заклинаниям и действиям. Например, заклинанию пустоты, которое формирует вокруг мага кокон без магии, по сути, делая мага белым пятном в магических потоках. Кажется, зачем? Но все оказалось просто. Некоторые твари чувствуют сильных магов, особенно ночью, когда маг долго неподвижен. А такой купол отрицания защищает от чужого сканирования во время отдыха и помогает избежать нападения. Искатели и так ставят вокруг лагеря артефактную защиту, но, как сказала подруга, может случиться всякое, нужно быть готовой выживать в пустоши в одиночку. Это замечание немало меня напугало, но я понимала, что мы и в самом деле идем не по парку гулять, а в самое опасное в мире место. А потому в который раз взяла себя в руки и продолжила слушать наставления подруги. И всяких нюансов оказалось немало. Чем меньше шума ты производишь в пустоши, тем больше шансов избежать встречи с монстрами. Если пришлось вступить в бой, то старайся не мешать сопровождающим. Вмешиваться только если видишь, что без тебя не справляются. Место битвы нужно покидать как можно быстрее. На запах крови окрестные хищники сбегаются очень быстро, и еще неизвестно, кто пожалует. А чтобы они не пошли следом, есть специальный порошок, скрывающий все запахи. Действует он недолго, но времени хватает, чтобы удалиться на достаточное расстояние. Если мы начнем покупать в лавках нечто настолько специфичное, как этот порошок, нами обязательно заинтересуются, — забеспокоилась я. Агенты тайной канцелярии все еще в городе. «Да, ты права», — задумалась подруга. «В прошлый раз у меня такой проблемы не было. Я лекарь и могла себе позволить купить многие вещи без лишних вопросов. Да и времени на подготовку было больше. Теперь же такими покупками заинтересуются в любом случае. А нам лишние допросы ни к чему». Я вспомнила, как подозрительно Марсель относится к Лайзе. И поняла, что светиться ни в коем случае нельзя. Наверняка за ней присматривают особенно пристально. «Хорос?» — спросила я. И подруга все поняла верно. «Похоже, тебе и в самом деле нужно будет попросить его еще и подготовить для нас стандартное снаряжение искателей, а уже потом мы сможем докупить то, что еще посчитаем нужным». Время летело быстро и за каждодневными хлопотами незаметно. Экзамены за полугодие никто не отменял, и последние 2 недели оказались особенно напряженными. За мной постоянно ходили адепты, и, кажется, я их видела за спиной, даже когда выезжала в город. Наверное, не удивилась бы, даже застав их в собственной ванной. И все же мои адепты сдали экзамен, и многие с отличной оценкой. Я даже почувствовала небывалую гордость за них и за себя. Совсем недавно их главной задачей в прикладной магии было отсидеть занятия, а теперь кто-то из них участвовал в новых проектах. Кто-то засиживался в библиотеке, чтобы глубже узнать предмет, а кто-то применял новые знания в боевом слаживании, чем приятно удивлял магистра Эльмейра. Шпаргалки тоже были. Было забавно разворачивать скрученные в трубочки и вставленные в ручки тонкие листы бумаги. Смотреть, как адепты включают магическое зрение, чтобы увидеть написанные магическими чернилами подсказки на рукавах, юбках и брюках. Кто-то даже умудрялся написать шпаргалку на спине сидевшего перед ним адепта. И, наверное, такой способ мог бы сработать, но я сама почти постоянно смотрела на мир магическим зрением, и эти штучки просекала на раз. Были еще и кольца с подсказками, которые, когда их переворачивали внутрь ладони, проецировали формулы на стол. Часы с исчезающим циферблатом, на котором появлялись ответы на вопросы. Браслеты, на каждом шарике которых были написаны подсказки. Была даже ручка, единственной задачей которой было выписать основные формулы на черновик. Кажется, и не придерешься. Адепт ведь сам только что написал для себя формулы. Но магистр я или нет? Неужели не разглядела бы такой интересный артефакт? Писали магическими чернилами даже на ногтях. Но для прочтения написанного нужно было использовать лупу, на чем девушка и погорела. В общем, адепты развлекались на всю катушку, и я вместе с ними. Но всему приходит конец. Закончилась и сессия, и адепты начали разъезжаться по домам, а мы с Лайзой и Йо-Йо получили замагиченное сообщение от Хороса, в котором указывалось точное время и место нашей встречи с группой сопровождения. «Вот, переодевайтесь, и жду вас в гостиной». Хорос протянул нам с Лайзой сумку с одеждой и вышел из комнаты. Я достала песочного цвета штаны с зелеными вкраплениями, рубашку, легкую куртку и надела, стараясь привыкнуть к непривычным ощущениям. В платье, в пустоши делать нечего, а штаны я ни разу не носила. Дядя был против. А няня? Няня? Я внезапно задумалась, вспоминая моложавую женщину, которая с детства меня растила, рассказывала о женских штучках и в грубоватой форме наставляла, чего девушке ждать от мужчин. Я внезапно поняла, что не помню ее лица. И вообще, странное ощущение, когда осознаешь, что человек был в твоей жизни, занимал в ней значительное место, а ты его забыл? «Что-то не так?» — спросила Лайза, надев похожий костюм. «Что?» — я смотрела ее, тут же потеряв ускользнувшую мысль. «Тебе идет». «Тебе тоже», — улыбнулась подруга. «С удовольствием ходила бы в таком наряде в повседневной жизни, только в более элегантном варианте». «А что, нашим боевичкам можно? Почему нам нельзя?» «Потому что они боевички», — сварливо произнес повернувшийся к нам ее, оценивая наши наряды. «А мне потом придется отбиваться от очередных твоих воздыхателей». «Не говори ерунды, никто не воздыхает». Отмахнулась я и похлопала по многочисленным карманам на штанах и куртке, приходя в восторг. Йо-Йо фыркнул. «На зимнем балу посмотришь, какие обнаружишь кучки из рук и сердец». Я почему-то представила все это безобразие отнюдь не в переносном смысле и скривилась. «Фу на тебя!» «А почему кучки появятся именно на зимнем балу?» — спросила ежа Лайза. «Так многие домой поехали только, чтобы заручиться поддержкой и разрешением рода на брак. Если Эль Лавалье не появится, то я сам лично напишу ему, сколько предложений Эйлин получила, и заверю, что она думает как минимум над парочкой. А еще...» «Это еще зачем?» — опешила я. «Не поверишь, но только для того, чтобы порадовать свою ежиную душу и увидеть его перекошенную физиономию. А после такого письма я ее точно увижу». Ее даже прикрыл глазки, предвкушая удовольствие. «А если он приедет на бал?» — со смешком поинтересовалась Лайза. «Ёж, скис, написаю ему в тапки». «Что? У меня чуть накопитель из руки не вывалился, который я собиралась положить в один из кармашков куртки на груди. Ты же приличный ёж и никогда за таким непотребством замечен не был». «Правильно», — приосанился ее. «Я приличный ёж, но с глубокой моральной травмой по вине этого индивида, так что некоторое отступление от норм приличия допустимо». «И какую же моральную травму он тебе нанес?» Лайза даже подбоченилась. «Глубокую», — весомо ответил ее и важно стряхнул пылинку со своего плаща, заставив нас улыбнуться. Но потом он посмотрел на меня и уже совершенно другим тоном произнес: «Ты так радуешься этим карманам, будто в каждом лежит по накопителю». «Не лежит, но я положу. Это ведь так удобно. Столько важных мелочей можно с собой носить. Может, пошить себе для повседневной жизни что-то вроде жилета с карманами?» «Разве что для работы в лаборатории. В обычной жизни это будет смотреться странно и даже смешно. А быть странной, поверь, не всегда хорошо», — ответила Лайза, и ее улыбка стала грустной. Я поняла, о чем она говорила, ведь именно такой ее в академии и считали. Лайза очень часто выглядела задумчивой, а когда выныривала из этого состояния, отвечала не впопад, а иногда говорила очень странные вещи, похожие на предсказания. Я как-то спрашивала ее, почему она так делает, и Лайза ответила, что это из-за зимы. В это время года она более задумчивая и рассеянная, и ничего не может с собой поделать. Покрутившись немного у зеркала, мы собрались выходить. Лайза пошла вперед, а я придержала ее. «Слушай, про тапки ты ведь пошутил?» «Конечно!» — усмехнулся друг, и я облегченно выдохнула. «Сам я никогда в них даже не присяду, зато найду тех, кто сможет». «Йо-йо!» — возмутилась я, но еж захихикал и убежал вперед. Мне оставалось только покачать головой. Когда уже у них закончится это непонятное противостояние? Когда мы вышли в гостиную, Хорос нас уже ждал. С пятеркой сурового вида искателей, которые нас будут сопровождать, мы познакомились чуть раньше, и они уже отправились в путь. Инструктаж мы прошли тогда же. Вернее, гораздо раньше, но нам не поленились его повторить. Сейчас же нам следовало изобразить отбытие в карете через противоположные городские ворота. Потом объехать город по дуге и добраться до условленного места. Конспирация во всей красе, но иначе из-за многочисленных агентов тайной канцелярии нельзя. «Ваша группа с вещами уже ждет в условленном месте». Глава гильдии протянул нам наши теплые плащи. «Удачи и...» Он запнулся, явно хотел что-то сказать, но мотнул головой и тихо произнес: «Я буду вас ждать». И мы отправились в путь. Впереди нас ждала пустошь и стена, которую нам предстояло каким-то образом преодолеть.